Глава 5. Матросы по неволе. Биль Галей ночью сбежал вместе со своей командой на единственной лодке брига. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Капитан, обязанный по своему долгу оставить судно последним, покинул его первым. «Эти плуты сбежали», — сказал Джон Манглс. «Что ж, тем лучше, сэр. Они избавили нас ни от одной неприятной сцены». «И я того же мнения», — согласился Гленарван. «К тому же, Джон, на судне ведь имеется и капитан. Имеются и матросы, если и не умелые, то во всяком случае храбрые ваши товарищи. Приказывайте, мы готовы вам повиноваться. Майор, Паганель, Роберт, Вильсон, Мюльреди и даже Олбинет встретили рукоплесканиями слова Гленарвана и, выстроившись на палубе, стали ждать распоряжений Джона Манглса». «С чего же нам начать?» — спросил Гленарван. Молодой капитан бросил взгляд на море, а затем на далеко не полный рангоут брига и, подумав немного, сказал: «У нас, сэр, есть два способа выйти из положения. Или снять с рифов бриг и снова выйти в море, или добраться до побережья на плоту, построить его будет нетрудно». «Если только бриг может быть снят с рифов, снимем его», — ответил Гленарван. «Это лучшее, что мы можем сделать, не правда ли?» «Да, сэр, ибо, добравшись до суши, в каком бы положении очутились мы там без средств передвижения?» «Будем держаться подальше от берега», — заметил Баганель. «Нам надо опасаться Новой Зеландии. Прибавьте к этому, что из-за беспечности Галея мы значительно отклонились от нашего курса», — прибавил Джон Манглс. «Нас, очевидно, отнесло к югу. В полдень я определю наше местоположение. И если, как я предполагаю, мы находимся южнее Окленда, то я попытаюсь достигнуть его, плывя вдоль берегов». «Но ведь бриг поврежден. Как же быть?» — спросила Элен. «Я не думаю, чтобы эти повреждения были серьезны», — ответил Джон Манглс. «Я заменю сломанную фок-мачту временной, и Макари пойдет, правда, медленно, но все же туда, куда мы пожелаем. Если же на наше несчастье корпус брига проломлен или вообще нельзя будет снять его с рифов, тогда придется покориться необходимости и добираться до берега на плоту, а там идти пешком в Окленд». «Значит, в первую очередь произведем осмотр судна», — заявил майор. Гленарван, Джон Манглс и Мюльреди спустились в трюм. Здесь было беспорядочно навалено тонн 200 дубленой кожи. Благодаря прикрепленным к штагу талям оказалось возможным переместить тюки с кожей без особого труда, чтобы облегчить судно. Джон Манглс распорядился немедленно выбросить часть тюков в море. После усиленной трехчасовой работы стало возможно осмотреть судно. Выяснилось, что два паза обшитого пояса левого борта разошлись. Так как Макари лег на правый борт, то левый, поврежденный борт, был выше воды. Только благодаря этому в трюме не было течи. Вильсон законопатил разошедшиеся пазы паклей, а затем аккуратно забил их медным листом. Опустили на дно трюма лот, и выяснилось, что в трюме воды меньше 2 футов. Эту воду легко можно было выкачать насосами и облегчить таким образом судно. Осмотр корпуса показал Джону Манглсу, что при посадке на рифы Макари мало пострадал. Конечно, во время снятия брига часть фалькиля, увязнув в песке, могла остаться на нем, но это было не опасно. Когда был закончен осмотр судна, Вильсон нырнул в воду, чтобы выяснить положение Макари на мели. Оказалось, что бриг, обращенный носом на северо-запад, сел на песчано-илистую мель, очень круто опускавшуюся в море. Нижняя оконечность, форштевня и 2/3 киля глубоко застряли в песке. Остальная же часть до архштевня была в воде, глубина которой в этом месте доходила до 5 саженей. Таким образом, руль не увяз и мог действовать свободно. А это давало возможность воспользоваться им при первой же надобности. В Тихом океане прилив не особенно велик, но все же Джон Манглс рассчитывал на него, чтобы снять с мели Макари. Бриг стал на мель приблизительно за час до начала отлива. С наступлением отлива бриг все больше и больше кренился на правый борт. В 6 часов утра, в момент наибольшего отлива, этот крен достиг своего максимума. Но подпирать бриг еще не было необходимости. Благодаря этому можно было сохранить реи и шесты, которые нужны были Джону Манглсу для той временной мачты, которую он собирался поставить на носу брига. Оставалось принять меры для снятия Макари с мели. Работа эта была долгая и утомительная. Было, конечно, немыслимо подготовить все, что требовалось, к приливу, то есть к 12 с четвертью часам дня. На первый раз можно было лишь надеяться увидеть, какое действие окажет подъем воды на свободную часть брига. И уже только во время следующего прилива необходимо было напрячь все силы, чтобы снять Макари с мели. «За дело!» — скомандовал Джон Манглс. Новые матросы насторожились в ожидании приказаний своего капитана. Джон Манглс начал с того, что распорядился убрать паруса. Майор, Роберт, Паганель под руководством Вильсона взобрались на Марс. Надутый ветром грот Марсель мешал бы высвобождению судна. Надо было его убрать, и это кое-как было сделано. Затем, после упорной и тяжелой для неумелых рук работы, грот Брамстенга была выдернута из шкива. Юный Роберт, проворный как кошка и отважный как юнга, оказал существенную помощь своим товарищам в этой нелегкой операции. Затем надо было бросить якори, а то и два позади кормы против киля. Эти якори должны были во время прилива стащить с мели Макари. Такая операция – дело нетрудное, когда имеется шлюпка. Тогда якорь подвозят к нужному, заранее назначенному месту и там бросают. Но здесь, когда не имелось никакой лодки, надо было чем-то ее заменить. Гленнерван был настолько сведущ в морском деле, что ясно понимал необходимость бросить якорь для снятия судна, севшего на мель во время отлива. «Но как же это сделать без лодки?» — спросил он Джона Манглса. «Нам придется соорудить нечто вроде плота из кусков сломанной фок-мачты и пустых бочонков», — ответил молодой капитан. «Забросить якоря при таких условиях будет трудновато, но возможно, ибо якоря Макари невелики». «А если они будут заброшены и не сорвутся, я надеюсь на успех». «Хорошо. Не будем же терять время, Джон». Все, и матросы, и пассажиры Макари, были вызваны на палубу, и каждый из них принялся за работу. Топорами перерубили снасти, еще удерживавшие фок-мачту. Мачта эта была сломана у топа, так что Марс легко удалось снять. Джон Манглс предназначил этот материал для постройки плота. Сбитую марсовую площадку укрепили на пустых бочонках, чем дали ей возможность выдержать тяжесть якорей. К этому плоту приделали для управления кормовое весло. Впрочем, отлив и так должен был отнести плот за корму, откуда, забросив якоря, легко было вернуться на судно, держась за протянутый с него канат. К полудню работа над плотом была наполовину закончена, и Джон Манглс, поручив Гленнервану наблюдать за работающими, занялся определением местонахождения брига. Было чрезвычайно важно это узнать. К счастью, Джон Манглс нашел в каюте Билля Галлея справочник Гринвичской обсерватории и секстант, очень грязный, но еще годный для работы. С помощью этого секстанта ему удалось определить, что они находятся под 38 градусом южной широты, а будучи у западного берега Новой Зеландии, он знал долготу – 171 градус 13 минут. Справившись по карте Джонстона, купленной Паганелем в Эдене, Джон Манглс убедился, что авария произошла у входа в бухту Аотеа, выше места Капуа, у берегов провинции Окленд. Так как город Окленд находится на 37-й параллели, то значит Макари был отнесен на 1 градус к югу от своего пути. И теперь для того, чтобы попасть в столицу Новой Зеландии, ему нужно было подняться на этот градус к северу. «Переход в какие-нибудь 25 миль. Пустяк», — сказал Гленнерван. «Пустяк, если проплыть эти 25 миль по морю. Долгий и трудный путь, если пройти их по земле», — возразил Паганель. «Поэтому сделаем все, что в человеческих силах, чтобы снять Макари с мели», — сказал Джон Манглс. Снова принялись за работу. В четверть первого начался прилив, но Джон Манглс не мог им воспользоваться, ибо якоря не были еще заброшены. Все же он с некоторым волнением наблюдал за тем, что делается с Макари. Не всплывет ли бриг благодаря приливу? Это должно было решиться в течение 5 минут. Стали ждать. Раздался треск. Он происходил, если не от поднятия судна, то все же от сотрясения его подводной части. Бриг не сдвинулся. Но Джон Манглс возымел некоторые надежды на следующий прилив. Снова закипела работа. К 2 часам плот был готов. На него погрузили малый якорь. Джон Манглс и Вильсон поместились на плоту, предварительно прикрепив к корме судна перлинь. Прилив отнес их на полкабельтова. Здесь они бросили якорь на глубину 10 саженей. Якорь хорошо держал, и плот вернулся к бригу. Теперь предстояло заняться вторым большим якорем. Спустить его оказалось труднее, но затем плот снова отнесло приливом, и вскоре второй якорь был брошен позади первого, но уже на глубине 15 саженей. Покончив с этим, Джон Мангус и Вильсон, подтягиваясь на канате, вернулись к Макари. Канаты и перлинь накрутили на брашпиль, и все бывшие на Макари стали ждать нового прилива. Разгар его должен был наступить в час ночи. Было еще только 6 часов вечера. Джон Мангус похвалил своих матросов, а Паганелю даже дал понять, что при хорошем поведении и храбрости он когда-нибудь сможет стать и боцманом. Тем временем мистер Олбинет, уже потрудившийся в поте лица, вернулся на кухню. Здесь он занялся приготовлением сытного обеда, который пришелся как нельзя более кстати. Вся команда брига чувствовала сильнейший аппетит. Обед полностью удовлетворил всех и дал путешественникам новые силы для предстоящих работ. После обеда Джон Манглс принял последние меры предосторожности, которые должны были обеспечить успех задуманного плана. Когда речь идет о снятии с мели судна, нельзя допустить ни малейшей оплошности. Подчас дело не удается, и киль не покидает своего песчаного ложа из-за самой незначительной перегрузки. Джон Манглс уже распорядился выбросить в море большую часть товара для облегчения брига. Теперь же остальные тюки с кожей, тяжелые шесты, запасные реи, несколько бочек с балластом были перемещены на корму, для того, чтобы она своей тяжестью помогла подняться форштевню. Вильсон и Миллереди вкатили на корму еще несколько бочонков, которые они затем наполнили водой. Эти последние работы были закончены только к полуночи. Вся команда устала до изнеможения, что было особенно прискорбно, ибо вскоре должно было понадобиться напряжение всех ее сил. Это заставило Джона Манглса принять новое решение. К этому времени заштилило. Легкая зыбь едва обороздила поверхность моря. Джон Манглс, всматриваясь в горизонт, заметил, что юго-западный ветер меняется на северо-западный. Моряк распознал это по особому расположению облаков и их окраске. Вильсон и Миллереди были такого же мнения, как и их капитан. Джон Манглс поделился своими наблюдениями с Гленнерваном и предложил ему отложить снятие с мели брига на завтра. «Вот мои доводы», — сказал молодой капитан. «Прежде всего, мы очень утомлены, а между тем, чтобы высвободить Макари, нужны все наши силы. Затем, если даже нам удастся снять бриг с мели, то как вести его среди подводных скал в такую темную ночь? Лучше действовать днем. К тому же у меня имеется еще одно основание не спешить. Ветер, по-видимому, станет благоприятным. И я хочу этим воспользоваться. Мне хотелось бы, чтобы в тот момент, когда прилив поднимет эту старую калошу, ветер дал ей задний ход. Завтра, если я не ошибаюсь, задует северо-западный ветер. Мы поставим паруса на грот мачту, и они помогут снять бриг с мели». Приведенные молодым капитаном доводы были настолько убедительны, что даже Гленнерван и Паганель, наиболее тяготившиеся создавшимся положением, и те сдались, и снятие с мели Макари было отложено на завтра. Ночь прошла благополучно. Установлена была вахта, главным образом для наблюдения за поставленными якорями. Настал день. Предсказания Джона Манглса сбылись. Начинал дуть северо-западный ветер, все более и более свежий. Это сильно помогало. Весь экипаж был вызван на палубу. Роберт, Вильсон и Миллереди, сидя наверху грот мачты, майор, Гленнерван и Паганель, находясь на палубе, были готовы поставить в нужный момент паруса. Рею грот Марса подняли. Грот и грот Марсель взяли на гитове. Было 9 часов утра. До разгара прилива оставалось еще 4 часа. Они не прошли даром. Джон Манглс использовал это время для того, чтобы заменить сломанную фок мачту временной. Это давало ему возможность уйти из этих опасных мест, как только Макари будет снят с мели. Команда снова напрягла все силы, и еще до полудня брам-рея была прочно укреплена на носу брига в качестве временной мачты. Элен и Мэри Грант оказали большую помощь своим товарищам, приладив запасной парус к фок-брам-рее. Они очень радовались тому, что смогли поработать для общего спасения. Когда оснастка Макари была закончена, он получил вид не особенно элегантный, но все же мог идти при условии, если не будет удаляться от берега. Скоро начался прилив. По морю пошли небольшие волны. Черные верхушки скал мало-помалу исчезли среди бурунов, точно морские животные, прячущиеся в своей родной стихии. Близился решительный момент. Путешественники ждали его с лихорадочным нетерпением. Никто не говорил ни слова. Все глядели на Джона, ожидая его приказаний. Молодой капитан, перегнувшись через поручни шканцев, наблюдал за приливом. Он с беспокойством поглядывал на сильно натянутые канаты перлинь якорей. В час дня прилив достиг наивысшего подъема. Наступил тот момент, когда вода не прибывает и не убывает. Надо было действовать без промедления. Поставили грот и грот Марсель, и оба они надулись ветром. «К брашпилю!» — крикнул Джон Манглс. Это был лежачий ворт, снабженный качалками, подобно пожарным насосам. Гленнерван, Мюльреди и Роберт с одной стороны, Паганель, майор, Олбинет с другой навалились на качалки, приводившие брашпиль в движение. Джон Манглс и Вильсон, схватив шесты, присоединили свои усилия к усилиям товарищей. «Смелей! Смелей!» — кричал молодой капитан. «Дружно! Все сразу!» Под могучим действием брашпиля канат и перлинь натянулись. Якоря держались крепко, чтобы добиться успеха, надо было торопиться. Через несколько минут должен был начаться отлив. Команда удвоила усилия, свежий ветер надувал паруса и прижимал их к мачте. Корпус брига затрясся, казалось, вот-вот он приподнимется. Быть может, добавочной силы одного человека будет достаточно, чтобы вырвать Макари из его песчаного ложа. «Элен! Мэри!» — крикнул Гленнерван. Молодые женщины бросились помогать своим товарищам. Брашпиль лязгнул в последний раз, но бриг не двинулся. Операция не удалась. Начинался отлив. Было очевидно, что с такой небольшой командой, даже с помощью ветра и волн, не снять с мели своего судна.